Мы вызывали служителей, о которых узнавали кое-что незаконное. К примеру, узнавали, что какой-то служитель увеличил на 2 метра площадь зала молитвенного дома, и что ночью работали над тем, и такому пастору некуда было деваться. Мы принимали соответствующие меры. Было время, когда мы делали большое наступление на разрушение церквей. Тогда происходили самые тяжелые потери для церкви. Главы церквей были немедленно арестованными. Встревоженные церкви ничего о них не могли узнать. Вы ни от кого не могли узнать, что с ними. Но в этот вечер об этом вы узнаете. И вы задаетесь вопросами, почему органы безопасности уничтожали вас? Знаете почему? Потому что культ пятидесятников не шел ни на какие компромиссы и очень мешал нам, проявляя собой большой контраст среди развращенного общества. И образ жизни таковых осуждал и раздражал нас. Вы видели хотя бы один раз, что пятидесятник купил телевизор? Вы видели такое? Видели человека-пятидесятника с бутылкой водки в руках или сигаретой во рту? Представьте себе ситуацию. Если бы весь город пришел к покаянию, какой ущерб получила бы индустрия сатаны? Обнищали бы банки. Это я вам говорю. И из-за этого делали вас виновниками, а сейчас и меня. Пьянство от алкоголя, который так просто изготавливается. Вода и химический порошок. И алкоголя, сколько бы ни купляли, его всегда хватит. Тонны, тонны, каждодневно. А покупается оно людьми, деньгами, тяжело заработанными. Мирские люди, когда поднимаются ночью с постели, или утром, или днем зажигают сигарету. Имеют деньги, или если их нет, идет и занимает у других, и купляет сигареты, а деньги возвращаются обратно в банк. Не имеют денег, опять занимают и пьют. Пятидесятники же на это и на другое не тратят денег, и доход от возврата денег уменьшается. Они водимые Духом Святым. Среди них мы узнавали, происходили чудеса и знамения, и исцеления. И мы должны были это все остановить и ликвидировать. Наверное, вы приметили, что в больших собраниях, даже в некоторых весьма активных, работа Святого Духа остановлена. Ее нет. Правда, братья, остановлена или нет? Слышно возгласы. Остановлена. Плохо, если допускают кого-то к тормозу. Но я думаю, что среди вас нет возможности кому-то тормозить. Слава Господу! Среди вас есть ясновидцы, есть пророки, и органы государственной безопасности не в состоянии подослать к вам волку в овечьей шкуре, потому что они будут немедленно разоблачены. Слава Иисусу! Аллилуйя! Где мужья Божьи были арестованы и изолированы от церкви? Туда приходили наши люди, и та церковь становилась мертвой. Хотя бы покаялись и прибавилось к ней большое количество людей, та церковь уже не была живой. Это были люди, которые собирались вместе в одном помещении, и не больше. Там не происходило ничего настоящего живого. И мы могли такими управлять очень легко, и не имели забот с такими. Но где были церкви поменьше, где были братья пожилые и несговорчивые с нами, мы приходили к ним штрафами, арестами и избиениями. Старшие братья перенесли много мучений. То же самое происходило и в других областях и городах, где из-за евангельской истины многие отдали жизни. Я, дорогие друзья, рассказываю об этом не для того, чтобы вас испугать. Мы приготовили себя для этого. Если же недостаточно приготовлены, подготовит нас Господь для таких дней. Когда я после моего покаяния начал разоблачать юдо-информаторов, когда стал говорить: смотри, брат Петр, вот этот, этот, мы ему платили, и этот, после чего была выявлена вся сеть информаторов, я очутился в одном лагере, о чем вы представить себе не можете, что что-то такое подобное существует в Румынии. Местонахождение его от озеру Рошу к Зевой, там на возвышенности, к Скорило, это название. Там содержались опаснейшие воры, люди с ужасными целями, переходившими границы, и все люди, которые были врагами румынского государства. Видите, вы обо многом не, вам неизвестно, но то, что знаете, это то, что сила Святого Духа сопровождала вас всегда. И хотя бы вы и не знали о том, что я вам рассказываю, это не так важно. Важно то, что Бог – наша сила, и Он нас сохранил. А теперь хочу рассказать, какой чудный наш Бог, который пришел и в мою жизнь. Когда я был в апогее деспотизма и зла, тогда Он пришел, чтобы говорить и со мной. А теперь я хочу, чтобы вы увидели, что не говорил ко мне Господь через брата-мужчину, а через сестру-женщину. У братьев такое понятие, что женщина – сосуд слабый. А я говорил братьям вчера вечером, что в толковом словаре слово «слабый сосуд» означает такой, с которым нужно обращаться нежно. Братья, мы не должны так думать, что женщина настолько слабая, что ее нужно отодвигать в сторону. Нет, нет. Мы на страницах Библии находим женщин и диаконис, и пророчец, и большие нужные дела Бог делал через них. Так было и так есть. Сколько мужей пошли к президенту Румынии Чаушеску, чтобы сказать ему, что он идет неверным путем, и что Господь Иисус любит его? Был хоть кто-то из вас в него? Возможно, один-два и пошли бы, не знаю. Эта сестра, женщина, хорошо знала, что мы разрушители Церкви Христовой. Она знала, как брату Петру был разбит позвоночник и поломаны руки и ноги, что два раза ему устраивали аварии через брата, в кавычках, Дубреску. Говорю это, чтобы вы знали. Я верю, вы осознаете сложность и опасность столкновения с нами. И все же к нам в бюро пришла женщина. Служебный офицер приводит ее ко мне. Я спрашиваю у нее о цели ее визита, а она отвечает, что пришла в связи с состоянием моей дочери, которая была больная. Когда я это услыхал, предложил ей сесть и спрашиваю: у вас есть какое-то предположение, что нужно сделать, чтобы улучшилось состояние моей дочери? Пожалуйста, скажите мне. Вы, наверное, знаете каких-то врачей, кто может помочь ей. Она ответила: я нашла врача, непревзойденного. Он самый большой врач над всеми медиками мира.